Глава 40. Ольга. Наши дни. Заявление его трудновыговариваемого величества застало меня врасплох. Я недоуменно пялилась на эльфа. Рене на нас обоих, а побледневший жрец и вовсе сел на пол за алтарем, откуда вскоре послышался характерный звук открываемой бутылки жертвенного вина. «С чего вы решили, что я соглашусь?» Спрашиваю осторожно, потому что отправителя остроухих так фонит силой, словно он взорваться готов и разложить меня на алтаре в позе звездочки прямо сейчас. Еще бы. Столько лет на воздержании, даже я бы сорвалась. В том, что после нашей незабываемой ночи у эльфа никого не было, я не сомневалась. «Потому что ты моя истинная пара, Оля!» Опять исковеркал мое имя этот сереброглазый злодей, с торжеством уставившись на меня. «Ха-ха, мечтай!» «Я не верю на слово даже императору. Как показывает практика, вам обмануть невинную девушку, как два пальца об...» «Оля!» — взвизгнула Рене, прижимая ладонь ко рту. «Облизнуть!» Исправилась и обернулась к императрице Первого мира, упорно игнорировавшей мои сигналы и так и не покинувший храм. «Если у вас нет других доказательств, что я ваша истинная, помимо собственного слова, с вашего позволения мы пойдем». Сунув обалдевшему эльфу букет и не дожидаясь, пока он отомрет, я потянула Рене к выходу. Снаружи топталась ее личная охрана. «Сейчас главное вывести беременную императрицу из одного помещения с Айрвон Руилом, в природе проклятия которого в прошлый раз мне разобраться до конца не удалось. Мало ли, вдруг оно не только через близость может навредить». «Оленька, куда же ты, дорогая?» Насмешливо прозвучало мне в спину. Теперь я поняла, почему воины Голденберга не могли пройти внутрь. Их грамотно оттеснили от входа телохранители Айрвон Руила, воспользовавшись тем, что в святом месте нельзя устраивать потасовки. Стоило нам выйти, как Рене тут же окружила ее личная охрана, а вот меня грубо толкнули обратно в зал и преградили выход. «Ваше Величество, вы в порядке?» — узнала я голос капитана Зимина. «Мы сопроводим вас во дворец». «Без Ольги я никуда не пойду», — упрямилась Рене. «Расступитесь». «Да где же вас таких здоровых-то понабрали?» — кряхтела я, вставая на цыпочки, пытаясь разглядеть из-за спин ушастых, что происходит снаружи. Наконец удалось на несколько секунд воспарить над полом при помощи магии. За это время я разглядела, как Серж Зимин, вопреки требованиям своей императрицы, активирует портальный амулет. Прежде чем исчезнуть, капитан повернулся в мою сторону. Что-то темное промелькнуло в его хмуром взгляде, направленном на меня. Впрочем, другого я не ожидала после того, как кинула его со свиданием. Осталось теперь мне разобраться с сереброглазой проблемой и как-то предупредить Майю, чтобы спрятала Юлю в жемчужине. Белка после истории с Александрой усилила защиту на клубе в два раза. Там Айрвон Руил до дочери не доберется, а дальше что-нибудь придумаем. «Оля, не испытывай мое терпение. Оно не безгранично». 10 лет ждали, а тут 10 минут не потерпите? К чему спешка, Руилушка?» Я медленно развернулась и неторопливо зашагала по проходу, не сводя глаз с императора Второго мира. Страх отступил. Я понимала, что сильно рискую, но не могла иначе. Ради того, чтобы защитить тех, кто мне дорог, я и не на такое пойду. «Ты забыла, что имена правителей не сокращаются?» — прищурился эльф. «Во-первых, я выдержала томную паузу. Вы не мой правитель, я подданная Первого мира. Во-вторых, нечего было коверкать мое имя. Меня зовут Ольга, а не Оль-ля-ля или Ол-ленька. И в-третьих, у меня уже есть жених». «Твоему жениху придется найти себе новую невесту, потому что ты принадлежишь мне», — зарычал Айрвон Руил. «Не впечатлил. Вот когда Маир злился, там поджилки тряслись, ноги подгибались и трусики мокли, правда, больше не от страха, а от возбуждения. Очень уж мой медвежонок соблазнителен, когда зверюгу включает. А тут, ну, такое себе». «Я вправе потребовать у Тедерика выдать мне мою истинную пару, и он не посмеет отказать. Я оспорю это решение. К тому времени, когда суд рассмотрит твою претензию, ты будешь уже глубоко беременна моим наследником». Я скривилась от подобной перспективы. «Вот наглый, а?» «И не делай такое лицо, дорогая. Ты хотела доказательств?» Он снял с руки перстень с крупным перламутровым камнем и продемонстрировал мне. «Знаешь, что это?» Я не знала наверняка, но догадалась по ауре вещицы. «Кольцо истины». Казалось бы, ничем не примечательный камушек считался даром богов. Если меня не подводила память, одной из способностей артефакта была возможность определять истинную связь. Удивительно, что совет отдал его Айрвон Руилу. Насколько я знала, отношения у старейшин и императора натянутые. Что такого должно было случиться, чтобы по весе, которым он считался еще десяток лет назад, доверили главную реликвию Второго мира? «Подойди, милая. Не бойся. Протяни руку». И я была уверена, что ничего не произойдет. Но стоило эльфу коснуться меня, камень из перламутрового стал бледно-оранжевым. На лице Айрвон Руэлла растянулась широкая довольная улыбка. Кажется, его даже потряхивало от нетерпения. «Артефакт среагировал на твою магию. А значит, мы истинные, дорогая. У тебя остались еще сомнения?» «Это невозможно. Тут явно что-то не то. Не могло кольцо истины определить во мне его пару». «Мне надо подумать», — я отшатнулась от эльфа. «Довольно. Где жрец?» — рявкнул он. За алтарем испуганно икнули. Обойдя его, я обнаружила бледного служителя храма, прижимающего к груди ополовиненную бутылку. «Позвольте». Я выдернула бутылку из рук жреца и подмигнула. «Мне тоже надо для храбрости. Не каждый же день замуж выхожу». Остатки напитка я перелила в большой ритуальный кубок и, отсалютовав брезгливо скривившемуся Айрвон Руилу, в несколько больших глотков осушила. Вино показалось слишком сладким и приторным, не чита настойкам Марго. Пить на голодный желудок вредно, голова закружилась почти сразу и меня повело. Выругавшись, император подхватил меня под локоть и поволок к алтарю. «Ты что творишь, ведьма?» Неопределенно пожала плечами, крепко ухватив эльфа за руку, чтобы не упасть. Коленки мне еще дороги, и разбить их о мраморный пол не хотелось. «Начинайте». Пока жрец, запинаясь, зачитывал клятвы, я пыталась разложить мысли по полкам. Стоило бегать от брака с мужчиной, которого люблю, чтобы нарваться на брак с тем, кого ненавижу. В своих чувствах к Маиру я больше не сомневалась, а этим утром окончательно решила, что мне плевать, появится ли у него истинная. «Даете ли вы свое добровольное согласие на этот брак?» «Да», — не выдержал Айрвон Руил. «Оля?» «Согласны ли вы, Ольга?» «Она согласна», — рыкнул за меня нетерпеливый эльф. «Невеста сама должна дать ответ», — стушевался жрец под испепеляющим взглядом моего жениха, втянув голову в плечи. «Ольга». «Согласна, наверное». «Она согласна. Продолжайте». Я прикрыла глаза и стала ждать. «Если на нас сейчас начнет сыпаться божественная благодать, моя участь будет незавидной». «Почему ничего не происходит? Она же дала согласие». «Я не знаю. Такое впервые на моей памяти». «Да, да, да. Спасибо вам, светлые боги. Да, сработало». Правитель и жрец выглядели потрясенными, не понимая, почему ритуал не состоялся. Пришлось пояснить. «Видимо, боги не приняли мое согласие. Я ведь дала его, будучи не в трезвом уме и под давлением», объяснила, видя, как вытягивается лицо Айрвун Руила. «Понимая, что до каморки с портальными зеркалами не добраться, я предусмотрительно, приморозив к полу сапоги императора, придерживая подол платья, рванула к витражу, намереваясь выбить его и сбежать через окно». «Стража! Схватить!» — донеслось в спину. Парализующее заклинание настигло меня в нескольких шагах от свободы. Если бы могла, сейчас разрыдалась бы от досады. «Оля! Оля! Видят боги! Я ведь хотел по-хорошему!» Зло процедил Айрвун Руил, когда меня развернули к нему лицом. «Я готов был простить тебе твою глупость и ритуал, которым ты, моя дорогая, запечатала меня во втором мире на 10 лет. Думала, я не узнаю, что это была ты. Думала, не догадаюсь, что, соблазнив меня, ты тайно взяла мою кровь. Правда, я так и не понял, зачем». Сейчас я даже порадовалась, что не могу ему ничего ответить. «Что ж, видят боги», — он усмехнулся. «Я этого не хотел. Но ты не оставила мне выбора. За проведение запрещенного ритуала тебя будет судить Межмировой совет». Я вздрогнула. Он ведь несерьезно собрался вмешивать в наш конфликт и других представителей. «Не переживай. Совет изначально собирался не по твою душу, но согласись, грех не воспользоваться случаем». Я мысленно застонала. Решение, которое примет совет, оспорить невозможно, даже если оно противоречит всем имеющимся законам. А еще я не смогу соврать, ведь там наверняка будет присутствовать владыка Самаэль, а у отца Белки особый дар, позволяющий чувствовать ложь. Вот теперь я по-настоящему влипла».